Прозвучал колокол первой ночной стражи, затем прозвучал колокол второй стражи. Они, мокрые от росы, все не отходили от храма. Хюэй так и не показался. Развязка. Дзиндаю и Кисабура, перейдя на другой постоялый двор, снова принялись выслеживать Хюэя. Но прошло всего несколько дней, и вдруг у Дзиндаю открылась жестокая рвота и понос. Сильно встревоженный Кисабура хотел сразу же побежать за врачом, но больной, опасаясь, как бы все ни открылось, решительно не позволил ему этого. Весь день Дзиндаю пролежал в постели, возлагая надежды на купленные в аптеке лекарства. Однако рвота и понос не прекращались. Кисабура не мог оставаться равнодушным и, наконец, уговорил больного дать осмотреть себя врачу. Тут же немедленно он обратился к хозяину постоялого двора с просьбой позвать местного врача. Хозяин сейчас же послал за врачом по имени Маруки Рантай, промышлявшим в этих местах своим искусством. Рантай учился у самого Мукаи Рейрана и славился как замечательный врач. Но он обладал при этом нравом мужа самурая, дни и ночи проводил за чаркой и не думал о деньгах. Взлетает на небо под облака, в долинах поток глубокий, переплывает, вот сапли, что делает обычно. И действительно, обращались к нему за лечением все, от знатнейших вассалов клана до жалких нищих и париев. Даже не пощупав пульса Дзиндаю, Рантай сразу же определил дизентерию. Однако и лекарства такого знаменитого врача не помогли. Кисабура, ухаживая за больным, молился о выздоровлении Дзиндаю всем богам. И сам больной, долгими ночами вдыхая дымок от снадобья, варившегося у его изголовья, молился про себя о том, чтобы как-нибудь дожить до исполнения своего заветного желания. А между тем наступила поздняя осень. Кисабура по дороге к Рантаю за лекарством часто наблюдал, как в небе летят вереницы перелетных птиц. И вот однажды в прихожей Рантая он столкнулся с одним самурайским слугою, также пришедшим к Рантаю за лекарством. Из разговоров с ним Кисабуру стало ясно, что больной человек из дома Онти-Кодзаэмона. Когда слуга ушел, Кисабура обратился к знакомому ученику и спросил: «Видно, даже такой воин, как Онти-Доно, и тот не справляется с болезнью». «Нет, болен не Онти-Доно, а гость, остановившийся у него», — ничего не подозревая, ответил добродушный ученик. Теперь каждый раз, приходя за лекарством, Кисабура старался что-нибудь разузнать о Хюэе. И тут, расспрашивая все подробнее, он выяснил, что Хюэй с того самого дня, с годовщины смерти Хэйтаро, страдает той же болезнью, что и Дзиндаю. Понятно, что он в тот день не пришел в храм Сёкуин только из-за болезни. Когда Дзиндаю об этом услышал, его болезнь стала для него еще тягостней. Ведь если Хюэй умрет, то как бы он ни хотел убить его в отмщение, это уже никак не удастся. С другой стороны, пусть Хюэй и останется в живых, но если он, Дзиндаю, сам распростится с жизнью, тяготы всех этих лет пойдут прахом. Грызя изголовье, Дзиндаю молился о своем выздоровлении и вместе с тем не мог не молиться и о выздоровлении своего врага Сенома Хюэя. Однако судьба была жестока к Таока Дзиндаю до конца. Болезнь его все обострялась, и не прошло и 10 дней с тех пор, как он стал принимать лекарства Рантая, а его состояние стало таким, что не сегодня-завтра мог наступить конец. Но даже тяжко страдая, он ни на мгновение не забывал о мести. Кисабура слышал, как сквозь стоны больного прорываются слова: «Великая бодхисаттва Хатиман». Хатиман в синтоизме — бог войны, в буддизме — бодхисаттва. Бодхисаттва — тот, кто на пути к достижению совершенного знания, будущий Будда. Однажды ночью, когда Кисабура, как обычно, давал больному лекарства, Дзиндаю, пристально глядя на него, слабым голосом позвал: «Кисабура!» и, помолчав, произнес: «Жизнь моя кончена!» Кисабура в отчаянии, упершись руками в циновку на полу, не в силах был даже поднять головы. На следующий день Дзиндаю вдруг под влиянием какой-то мысли послал Кисабура за Рантаем. Рантай, от которого и в этот день несло запахом саке, тотчас же пришел к больному. «Примите мою признательность за столь долгую заботу обо мне», — с трудом проговорил Дзиндаю при виде врача, приподнявшись на своем ложе. «Но мне бы хотелось, пока я еще жив, попросить вас об одном деле. Вы выслушаете меня?» Тантай с готовностью кивнул головой. И Дзиндаю, поминутно прерываясь, рассказал ему все о месте, ради которой они высматривали Санама Хюэя. Голос его был едва слышен, но каждое слово в его длинном рассказе звучало как должно. Рантай